Сеанс 662. 9 мая 1973 года. Среда. 21:40. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Итак, диктовка. Большинство преступников, в тюрьме или нет, разделяют ощущение беспомощности и вызванное им недовольство. Поэтому они стремятся убедить себя в своей силе, совершая антисоциальные поступки, зачастую насильственные. То есть они хотят быть сильными, веря в отсутствие у себя силы. Их запрограммировали, а потом они программировались сами себя, верить, что они должны бороться за любые блага. Агрессия становится способом выживания. Поскольку они верят в чужую силу и свою относительную беспомощность, они вынуждены совершать агрессивные поступки практически в качестве предупредительных мер против насилия, которое применят к ним. Они чувствуют себя изолированными и одинокими, непонятыми и полны ярости, которая в большинстве случаев, но не всегда, постоянно выражается через непрерывные мелкие социальные нарушения. Это верно, независимо от того, совершает ли такой человек серьезное преступление. Поэтому простое выражение агрессии без понимания ничем не поможет. В случае преступников и их систем убеждений агрессия обладает положительной ценностью. Она становится условием выживания. Минимизируются остальные характеристики, которые могли бы смягчить подобное поведение и потому могут казаться опасными. Они верят. 21:52. Зазвонил телефон. «Поступай, как хочешь». Я ответил. Джейн вышла из транса. Ей звонила женщина из Нью-Йорка. Вопрос коснулся и профессиональных тем, поэтому разговор длился до 22:47. Мы не стали продолжать сеанс, так что он оказался одним из самых коротких, записанных. Хотя не проверял, но я помню еще более короткий, внезапно случившийся под Рождество несколько лет назад. Сейчас будет уместно описать психоделический случай с Джейн, как она сама его называет, или опыт с измененным состоянием сознания. Время около 00:30, 11 мая, пятница. Место возле одной из наших любимых дискотек, в нескольких кварталах от нашего дома по Уотер-стрит. Как только мы вышли на улицу, Джейн начала говорить о том, как невероятно прекрасна теплая ночь. Мы пошли к машине. Недавно прошел теплый дождь, все казалось вымытым и новым, поэтому я только через несколько минут сообразил, что ее восприятие касается не только свежего вида. Джейн то и дело останавливалась, комментируя окружающее, конечно же, хорошо нам знакомое. Мчащиеся мимо автомобили, фонари и неоновые вывески, сами здания, река Чиманг, которая тихо шумела позади здания, из которого мы вышли. «Меня вдруг охватила радость», — писала Джейн на следующее утро. «Ночные краски меня почти заворожили. Они были яркими, светящимися и зрелищными. Со мной впервые такое случилось на улице, пока я шла. Мое тело стало двигаться свободнее, быстрее и легче». Это случилось мгновенно. Радость была такой сильной, что я какое-то время не могла заснуть. Потом я пожалела, что не попросила Роба поездить подольше, чтобы продлить ощущения, но тогда это нам и в голову не пришло. Рассказы о других случаях измененного состояния сознания Джейн смотрите на сеансе 645 в главе 11 и на сеансе 653 в главе 13.